Глава 8. Шаги в лабиринте. Я резко развернулся и ломанулся по диагонали, мимо котлована, мимо стройки, к другому выходу из двора. Оглянулся и увидел, что машина Рождайкина сдает назад, и, вероятно, они хотят перехватить меня на другой стороне. Но у меня было преимущество, потому что им нужно было объехать весь двор, чтобы заскочить с другой стороны, а на это ушло бы 2-3 минуты. К тому же там еще стоял тот торопыга и жал на клаксон. Поэтому я, не останавливаясь, дунул вперед и выскочил на улицу. Дальше я побежал вдоль дороги, пытаясь на ходу поймать попутку. Увидев медицинскую буханку, я буквально выпрыгнул ей навстречу. — Ты че, с ума сошел? — закричал водитель, открыв окно. — Подвезите! — попросил я, вытаскивая из кармана деньги. — Куда тебе? Я назвал торговый центр, находящийся в той стороне, куда ехала машина. «Девушка ждет! Опаздываю! Спасите!» «Сумасшедший! Запрыгивай!» Я оббежал машину, открыл дверь и в тот самый момент заметил тачку Рождайкина, выруливающую на дорогу. Они тоже должны были меня увидеть. По крайней мере, я постарался, чтобы увидели. «Поехали, поехали! Пока зеленый!» Поторопил я водилу. И он рванул с места, успев проскочить светофор и повернуть направо. Сзади раздался визг тормозов. Я обернулся и посмотрел в окно. Рождайкин остался на перекрестке, едва не врубившись в проходящую машину. — А как хорошо, что я вас поймал! — сказал я и отсчитал 400. — Держите! В машине пахло бензином и карболкой. Она подпрыгивала на каждой кочке и рычала, как зверь. Мы снова проскочили на зеленый и рванули по советскому. Через пару минут тачка Рождайкина замаячила сзади. Буханка свернула налево на Кузнецкий. — Здесь! — крикнул я. — Да-да-да, вот прямо здесь. Нет, дальше везти не надо, я выскакиваю. Спасибо большое. Он притормозил на светофоре, я выпрыгнул и забежал в салон сотовой связи. Буханка тут же тронулась и рванула дальше. Водитель сказал, что ехал на предзаводской. Что было хорошо, потому что он уводил Рождайкина подальше от дома и оставлял мне больше времени на то, чтобы что-то предпринять. Я встал у окна, наблюдая, что произойдет дальше. Вскоре мимо пронеслась тачка Рождайкина. Дождавшись, когда она скроется из виду, я вышел и поспешил в сторону дома. Сергей Сергеевич откладывался. Нужно было придумать, куда спрятать маму. Путевку в санаторий сейчас никто не выпишет, значит, надо было изобретать что-то другое. Я двигал домой, прокручивая всевозможные идеи. К Юле, кому-то еще, увести ее к Сергееву или, может быть, в дом Розы. Можно было попробовать обратиться к Чердынцеву. Я добежал до дома чуть больше, чем за 10 минут. Забежал во двор со стороны стройки и, уже традиционно плутая по кустам, приблизился к подъезду. Несколько минут понаблюдал из укрытия и никого не увидел. Все было тихо и спокойно. Рождайкина на горизонте не было. Дверь открылась, из нее вышел Соломка. Я выскочил из своего укрытия и подбежал к нему. — Здорово, дядя Леня! — Здорово, Сережка! — кивнул он. — Ну, как же туха? Я за хатой следил, как ты просил. Никто ничего. — Да я понял, понял. Ты же мне сообщил бы. — Естественно. — Хорошо, ну, дядя Лень, просьба остается в силе. Если что увидишь... Если что услышишь, дай мне знать. На-ка вот тебе, на вкусняшки, маленький гостинчик. — Да не надо, не надо! — спрятал он руки за спину. Я засунул ему в карман 2 американские сотни. — Только ты уж сам поменяй, в Сбере вроде без комиссии. Он бережно достал баксы, осмотрел их, свернул и убрал обратно в карман. — Благодарствую, раз такая настойчивость, — сказал он. — Если что, сразу тебе брякну. Если кто подозрительный или кто будет тебя спрашивать. Ну, если увижу, конечно. Я же не все время здесь сижу. Ну да, ну да. А ты прислушивайся, если там в подъезде какой шум. Это я завсегда, — кивнул он. А я зашел в подъезд и поднялся к себе. Открыл дверь и вошел в квартиру. — Сережа, ты? — раздался из кухни голос мамы. — Я, конечно, мам, я... Она вышла из кухни и улыбнулась. — Ты быстро, молодец. Я-то боялась, что ты опять до ночи. Все дела какие-то, даже уроки учить некогда. Я же сказал, скоро вернусь. — ответил я, сбрасывая кроссовки. «Хе, да ты всегда так говоришь!» — усмехнулась она. «Он всегда так говорит!» Сказав это, мама обернулась в сторону кухни. И в это время моя тревожная мышь будто с катушек слетела. Она принялась рыть своими железными когтями, изо всех сил пытаясь процарапать выход наружу. В ушах раздался стук. И это были не какие-нибудь серебряные молоточки. Загрохотала промышленная наковальня. Из кухни, тихой и неслышной, крадущейся походкой, вышел Рождайкин. — Здравствуй, Сергей! — улыбнулся он. — А я вот к тебе. Минут 20 как пришел. — Сука! Вот сука! Я едва сдержался, чтобы не броситься на него. — Ты только ушел, а к тебе вот Альберт Маратович пожаловал. — Он из МВД. Говорит, что таких ребят, как ты, давно не видел. — Это точно! — елейно улыбнулся Рождайкин. Было ощущение, что это не он, а его брат-близнец, которого воспитывала не улица, не бандитские разборки и не ментовской беспредел, а богатый и добрый индийский раджа, любивший всех, включая птичек и насекомых, не говоря уже о бедняках из касты неприкасаемых. — Ну, давай, проходи. Мы как раз чай пьем. Альберт Маратович торт принес. — Не отравленный? — спросил я. Мама недоуменно моргнула, а Рождайкин весело засмеялся. Почти как красавица Лили на вчерашней вечеринке, только голос у него был потолще. — Чувство юмора — это хорошо, — сказал он. — А хорошее чувство юмора еще лучше. Настоящий ментовской юморок. Я буду очень и очень расстроен, если, закончив школу, ты не пойдешь по юридической стезе. — Пойду, — улыбнулся я. — Закончить бы только эту школу. Вы бы знали, Альберт Маратович, как современным детям трудно учиться. Камеры слежения, досмотры, недоверие, полицейские методы. Не то что в ваше время. Он опять засмеялся. Я зашел на кухню, мама налила чай. Альберт Маратович хотел с тобой переговорить с глазу на глаз. Поэтому вы тут оставайтесь, а я пойду к себе, не буду вам мешать. Спасибо, Тамара Алексеевна. Кротко поблагодарил Рождайкин. Мама вышла, а он ложечкой отделил кусочек торта, отправил в рот и запил чаем. — Манговый чизкейк. Угощайся. Обалденная штука. Видишь, я сам ем и не отравился еще. — Вы, оказывается, очень приятный человек, Альберт Маратович, — сказал я. — Но если бы меня раньше кто-то спросил, я бы ни за что не дал вам такой характеристики. Может, у вас просто велосипеда не было? — Да. Скривился он и помрачнел. Взгляд его стал более знакомым, и он снова стал напоминать того Рождайкина, которого я знал до сих пор. — И что же вас привело ко мне домой? — Полагаю, неразрешенный вопрос? Он покачал головой и отправил в рот еще кусочек мангового чизкейка. — Видишь ли, мой шеф, — начал он, — прямо меня достал, и, честно говоря, это уже предел. Он сделал глоток чая. Шумно проглотил и кивнул. Кадык совершил движение вверх-вниз, а ложечка звякнула по блюдцу. — Суть в чем? Я не буду тут пускать розовые пузыри и сладкие сопли, или как там это все называется. Суть в том, что он вызвал меня и сказал: «Разберись и найди эти бумажки любой ценой». Еще сказал, мол, есть такой гусь лапчатый, Сережа Краснов. И что-то он, похоже, знает и интересуется странной для его возраста темой. Возьми его в оборот, делай, что хочешь, и добейся, чтобы бумажки были у меня. Он снова взял ложечку и закинул в рот еще немного мангового чизкейка. Я, как тебе известно, работал довольно эффективно, и ты был уже у меня в руках и на крючке. Основательно подвешен и уже сидел практически в карцере. Он чуть понизил голос и быстро взглянул на дверь, проверяя, не слышит ли мама. Я мог резать тебя на кусочки, мог делать с тобой все, что заблагорассудится, до тех пор, пока бы ты не сознался. А потом? Потом, когда я бы получил, что мне надо, думаю, отпустил бы тебя. Состряпали бы какую-нибудь легенду, Думаешь, ты бы доказал, что тебя пытал офицер МВД, приближенный к начальнику? Херня. Никто бы не поверил. Ага, просто стал бы инвалидом. Он беспечно махнул рукой, мол, о чем ты говоришь, дружище? Получил бы пенсию. Шучу. Но потом разразился этот шухер с похищением. Да, я погорячился, конечно. Дал маху. Но просто ситуация так сложилась. Если бы не я, тебя увезли бы те цыгане. И, скорее всего, совершенно по другому вопросу. И совсем не факт, что ты бы вернулся из той поездки в состоянии отвечать на мои вопросы. — Прямо сочувствую вам, — усмехнулся я. — В театре бы Рождайкин точно не пропал. С такими-то талантами. — Да ладно, чё. Говорю как есть, без обиняков. А теперь, видите ли, он на меня всех же собак и вешает. Типа это я допустил шухер, разлетевшийся по федеральным каналам. Его склоняют уже третий день. И шпилят во все дыры. Но, естественно, не все каналы, а только те, которые поддерживаются его недругами. — Любопытно, любопытно, — сказал я. — И зачем вы мне это говорите? — А говорю я это тебе, — ответил он. — Затем, что мой шеф решил сменить тактику, кнут поменять на пряник. И он сказал, типа, пойди и извинись. Скажи, что тебя не так поняли. А как там понимать-то было? То есть пойди и выставь себя идиотом. Поэтому я здесь. Но говорю я то, что считаю нужным, а не то, что он мне велел. — То есть это что, бунт на корабле? — спросил я. — Смысл в том, чтобы тебя отвлечь и успокоить. Как бы. Это все было по моей вине. Это все я придумал. Я все сделал. Я злодей. — Ну вот, Сергей, в общем, прощения просим. — А смысл? — переспросил я. — Смысл? — он улыбнулся. — В том, что теперь он у тебя будет другой рукой обхаживать. Понял, что силой без проблем не получится, теперь будет с тобой дружить, вроде как плохой и хороший полицейский. Скоро пригласить тебя в гости через своего сынка. — Хм, забавно, — хмыкнул я. — Да, забавно, — согласился он. — А еще, ну, это уже от меня. Этого он мне не говорил, но просто я знаю, что он перетер с руководством следкома, чтобы тебя за Харитона не дергали. — Как не дергали? Мне уже повестка пришла, — возразил я. — Ну, повестка пришла, значит, сходи, — пожал он плечами. — А то штраф лупят или пришлют бригаду жандармов. — Иди спокойно, там все на мази. Щегол договорился. Будешь чист перед законом. — А ваш-то какой интерес? — спросил я. — Вы-то, если вас так корежат от этого поручения, зачем пришли? Торт вот купили. — Торт, кстати, это я от себя, — сказал он. — Такого приказа не было. Пришел, потому что он заставил. А говорю, что хочу, потому что задолбало. Я понимаю, он тобой играет, сыном своим, другими пешками, но мной играть нельзя. Я не шнырь какой-нибудь. Я про него такое знаю. А это мелкая пакость. Хочу, чтобы ты знал, что он за чмо. Ну, это, допустим, я знал лучше многих. — И что теперь, значит, у нас с вами дружба? — спросил я с легкой иронией. — Нет, дружбы у нас нет. — спокойно ответил он. — Слишком близко мы подошли к определенной грани. Ну и вражды я к тебе не испытываю. Так что на этом все. Переговоры будут мирными. Так что можешь себе что-нибудь выторговать, только не наглей. Разозлишь — башку отвернет. Ешь, ешь, тортик вкусный. Он доел свой кусок, убрал в раковину чашку и блюдце, раскланялся и ушел. Любопытно. Действительно, было любопытно. Если бы он продолжал мятно улыбаться и отпускать карамельные шуточки, я бы теоретически должен был сделать вывод, что Никитос в самом деле решил порешать миром, дать бабла или каких-нибудь других ништяков, как говорит современная мне молодежь. Выкупить досье. Но вот эти нежданные откровения не вписывались в стандартную схему поведения. А значит, нужно было искать подвох. Может, Никитос просто хотел усыпить мою бдительность? Для чего? Например, чтобы быть уверенным, что я явлюсь на этот допрос в следком. А там многое может случиться. И многое, и разное. Я покачал головой. В это время пикнул секретный телефон. Не общий, а тот самый, секретный-секретный. Сегодня у меня уже было 3 аппарата, в которых можно было легко запутаться. Сообщение было снова от Вити. Он повторил вопрос, действительно ли в силе мое предложение, и написал, что готов обсуждать. Наживку он заглотил. На этот раз я написал ответ. Мол, материалы будут, но нужны бабки. Объявил ему 40 000 рублей. Про деньги написал не потому, что хотел заработать, а потому, что, отдай я бумаги бесплатно, это могло бы выглядеть подозрительно. Сумма для эксклюзива относительно небольшая, но формальные признаки были соблюдены. Витя ответил не сразу, минут через 5. «Окей, если бумаги будут в порядке, заплачу 40». Я вышел из квартиры и зашел к соседу по площадке. Скользнул в его квартиру, достал из тайника папку с материалами, сфотографировал и отправил Вите. После этого я вернулся домой и позвонил Кукуше. «О, племяш, здорово!» — обрадовался он. «А я как раз тебя набирать собирался». «Супер!» — ответил я. «Совпали, значит. Рассказывай». «Да вот, Матвеич пришел». «Чего хочет?» «Хочет?» — хмыкнул Кукуша. «Сам знаешь, чего он хочет». «Чтобы не было бедных?» «Хе-хе-хе! Во-во!» — заржал Кукуша. — Типа того, чтоб бедные были, но не он. — Понимаю. — С тобой хочет перетереть. Ты как, сможешь с ним пересечься? — Смогу. Если время есть, пусть подождет. Я минут через 20 подрулю. Спроси у него. — О, добро! — ответил Кукуша. — Матвеич, 20 минут ждешь? — Жду, жду! — донеслось издалека. — Слыхал? — Да, скоро буду, — сказал я и отключился. — Сереж, опять, что ли, уходишь? Заволновалась мама, услышав, что я собираюсь. — Ну ты же видела, — засмеялся я. — Обл. УВД подтвердил, что я хороший мальчик и что все у меня нормально, так что не беспокойся. Я уйду, но недолго. Встречусь с ребятами. Обсудим контрольную по алгебре. Я зашел в спальню. Мама лежала на кровати, поверх покрывала. — Мам, скажи мне, пожалуйста, этот Альберт Маратович спрашивал про какие-то мои дела в плане помощи полиции? — Нет, ничего конкретного, — ответила она. — Точно? А о чем именно вы говорили? — Ничего такого не обсуждали. Он ни о чем не расспрашивал. Сказал, что хочет от лица МВД поблагодарить тебя за содействие. Я ответила, что слава богу, а то я волновалась, потому что все эти наркотики — такая гадость. И хорошо, что их станет меньше. Блин, наркотики. Надо срочно было предупредить Петю. Ну хорошо, ты ни с кем это не обсуждай, потому что даже в полиции отделы разные, и посторонним знать лишнее не полагается. И про повестку тоже никому, ладно? Да что ты, Сереж, я не понимаю, что ли? Я зашел к себе и позвонил Романову. Петр Алексеевич, здрасте. Здорово, как дела? Живем. Только вот переговорить надо. — Серег, сейчас нет возможности. Давай завтра или послезавтра. Тут у меня просто дурдом. Мы сейчас... Короче, кочевым народом вплотную занимаемся. Так что ты там, пожалуйста, день-два никуда не суйся. И с друганом своим княжеского рода не тусуйся. И вообще в стороне держись. Понял меня? — Ох, ну, спасибо, что предупредили, — усмехнулся я. — А если бы не позвонил? — Ладно, Серый, не капай мне на мозги. Говорю уже, зашиваюсь. — Ясно, ясно. Петр Алексеевич, я просто хочу напомнить, чтобы мое имя случайно нигде не всплыло. В кабинете большого начальника, например. — У нас же с тобой уговор, не переживай. У меня все четко. — Я понял, Петр Алексеевич. Просто сейчас может вдруг возникнуть конкретный вопрос по моей персоне. — Пока ничего такого не было. Все спокойно, — ответил он. Но я буду на стреме. Если что, сразу дам знать. Да иду, иду. Все, Серега, я побежал. Меня тут уже дергают. Он побежал, и я побежал. Оделся и пошел в баню. Было бы время, зашел бы в парную и смыл с себя все эти заботы. Вышел бы как новый человек, выпил бы ситро или квасу и полетел бы учить физику и математику, будь оно неладно. — Здорово, орлы! — кивнул я, входя в бар. — О, племяш пришел! — радостно улыбнулся Кукуша. — Здорово! Как дела? — Отлично! — бодро ответил я. — Как сам? — Клиентов много! Все поперлись смывать грязь сегодня! — усмехнулся он. — Здорово, Матвеич! Как оно? Ничего? Сейчас, кроме нас, в баре не было никого, поэтому говорить можно было относительно свободно. — Справляюсь, — кивнул он. Матвеич сидел с постным лицом, и по его физиономии нельзя было понять, доволен он или раздражен, зол или благодушен. — Как там наши дела? — спросил он, прищурившись. — Наши дела еще не закончены, — ответил я. — Так что, дядя Матвеич, сидим тихо, не дергаемся, не отсвечиваем. — У цыган сейчас полный шухер, — прищурился он. — Мечутся, выясняют, где бабки и кто их сдал. — А кто их сдал-то? — пожал я плечами. — Наверное, кто-то от афганца. Хер их поймешь, у них там свои терки. К нам какие вопросы? — Какие? — вскинулся он. — А кто выступал гарантом? — Не ты, я выступал. С кого буду спрашивать? С меня! — Ты гарантировал что? — спросил я. — Что во время сделки стороны друг друга не нахерят, правильно? — Так все было по чесноку. К тебе какие претензии? Ты сидишь скучный, лавы не получил, как и все, едва ноги унес. Не сам по себе, а с племянником барона. Все ровно, Матвеич, не кипишуй. — Они всех трясут. — пасмурно бросил он. — Доберутся и до меня, чую. Я рискую больше вас всех. — Не доберутся. Тебе предъявить нечего. Он помолчал, буравя меня взглядом, а потом с вызовом спросил. — Где бабосы за мой риск? — Это ж крипта, — пожал я плечами. — Это тебе не в банк сходить. Человечек обналичит, принесет, тогда и попилим, как договаривались. Мы ждем, и ты жди. Главное, не кипишуй, дядя Матвеич. Ты же стреляный воробей. Знаешь, суета только при ловле блох допускается. — Я-то стреляный, — недовольно рыкнул он. — Поэтому знаю, как порой кореша своего братана кинуть могут. — Харе, Матвеич! — вмешался Кукуша. — Если предъявить желаешь, давай предъявляй. Тот поджал губы, промолчал. Мы все помолчали какое-то время. — Жаль, товар там остался, — нарушил тишину Матвеич. — Ты что, хотел барыжить начать? — удивился я. — А Герыч, походу, фуфлыжный был, — прищурился он. — Тот нарик, эксперт афганца, загнулся. — Во-первых, он нарик, — пожал я плечами, — и то, что он загнется, — вопрос времени. А во-вторых, частота была выше нормы, он переборщил, видать, дурачок обдолбанный. Он посмотрел на меня с подозрением. — Матвеич! — рыкнул Кукуша. — Мы с тобой что делали? Честную сделку. Все, какие вопросы? Вопросов нет. И не вздумай с кем-нибудь обсуждать эту херню в натуре. Разговоры только рот откроешь, они уже разлетятся, и ты не поймаешь. Ни словечко, ни полсловечка. — Ладно, Кукуша, — включил заднюю Матвеич. — Че завелся? Я же чисто так, чтоб недопонимания не было. — Матвеич, еще дело, — кивнул я. — Нужно встретиться с одним кентом, показать бумажки и срубить с ракет по-легкому. Интересует? — Да, — без раздумий ответил он. — Хорошо. Рассиживаться я не стал. Быстро объяснил, что к чему, и сразу пошел дальше. Меня мучил вопрос, ответ на который я надеялся получить у Сергеева. На телефонные звонки он не отвечал, и, подойдя к подъезду, я начал трезвонить в домофон. Трезвонил, трезвонил, трезвонил, и уже собрался плюнуть и возвращаться домой, но вдруг гудки оборвались, и послышался хриплый голос. — Кто там такой настойчивый? — Сергей Сергеевич, это я! — сказал я и поднес к объективу пузырек, прихваченный в баре у Кукуши. — Нет, ты гонишь! — засмеялся голос. — Сергей Сергеевич, это я! В ту же секунду щелкнул замок. Я прошел к лифту и поднялся на его этаж. Заходи, гость дорогой, — проговорил Сергеев. — Я тебя заждался. Жратвы, правда, нет. — Да вот, я шаурму принес. Знаю, что у вас никогда жратвы не бывает. — Ты, Серега, просто волшебный фей, — обрадовался он. В квартире было так же, как и в прошлый раз, не прибрано и накурено. Он открыл бутылку и налил по чаркам. — Пей, — предложил он. — Я не пью, — отмахнулся я. — Ну ладно, мне тогда придется и за тебя, и за себя, — кивнул он. — Где справедливость? — Точно, справедливости пока нет. Он замахнул стопарь, вернее, небольшой стаканчик, откинулся на спинку дивана и довольным голосом произнес. — Помнишь этого чмошника? — Смотря какого, — ответил я. — Это точно. Чмошников много. Ну, студента моего, фуеблогера. — Как такого забудешь? — Короче, я тут его пранкнул, — сказал он. — Что сделали? — переспросил я. — Пранк, розыгрыш, — пояснил он. «Мы с нашим третьим однопартийцем...» «Погоди!» Он потянулся, взял бокальчик, стоящий передо мной, выпил, крякнул, тут же развернул фольгу и впился зубами в уже почти остывшую шаурму. «Ах, какой ты молодец! И чего ты каждый день ко мне не ходишь?» «Подумаю об этом». «Правильно, подумай. Короче, мы прикололись». Позвонили Вите и сказали, что типа вам звонят из приемной начальника УВД. — А зачем? — спросил я. — Для хохмы, — ответил он. — А кто разговаривал? — Я разговаривал, — признался Сергеев. — Голос, похоже, делаю. — На кого похоже? На Щеглова? — Да нет, — усмехнулся он, — на всех этих казенных бюрократов. Короче, мы ему сказали, молодец, Витя, охеренные ты статьи пишешь. И про школу все вскрыл четко. Молодец. И вообще все по делу. Надо сейчас какой-нибудь забойный материал выдать. Про 90-е было бы лучше всего. Так сказать, взмутить, поднять со дна осевших негодяев. И если кто будет на тебя наезжать, помни, я даю тебе полную защиту. Я в тебя верю, действуй. И когда уедешь в Москву, я тебя и там защитю. А если будут обижать, звони напрямую мне. И телефон оставил. — Какой телефон? — напрягся я. — Ну как какой? — сказал он, улыбнувшись. — Щегловский прямой телефон. Я поморщился. Сводить их напрямую было очень плохой идеей. «Хе-хе-хе, пусть звонит, вот хохма будет!» — засмеялся Сергеев. Хохма была явно поганенькой. Надо будет сообщить Вите, что его надули, причем пока он не опубликовал то, что я хотел. «Депутат Нащекин!» — кивнул я. «Что про него скажете?» «Депутат Нащекин — хитрожопая скотина. Пробрался в Думу, как его только выбрали. Нашел маленькую партию, забашлял... Его включили в список. Жду, когда мандата лишат. — А откуда у него деньги? — Деньги у него от тестя. Откуда же еще? — Вы с ним пересекались? — спросил я. — Пересекались, — ответил он. — Он теперь в Москве, а я в говне и в соплях. Вот так мы пересекались. — Подробности расскажете? — Нет. — Понятно, — кивнул я. Я тут смотрел информацию о нем в интернете, и меня заинтересовала одна фотография. Хочу, чтобы вы на нее глянули. Я нашел ту самую фотографию. Зашел в интернет через телефон и нашел. Растянул ее на экран и показал Сергееву. Увидев человека на экране, он как бы замерз. Лицо чуть дрогнуло, и сам он закаменел на одну секунду, даже меньше. Но я заметил. — Не знаю его, — сказал он прохладно. — Знаете, Сергей Сергеевич, я же вижу, что знаете. — Нет, тебе показалось. Не знаю. — Да ладно, — кивнул я. — Ну неужели это он? — Кто он? — Неужели Ширяй? Сергеев стал серьезным, откинулся на спинку дивана и уставился на меня. Долго смотрел, тяжело, наконец спросил. — Какой еще ширяй? — Какой ширяй? Да тот самый, которому меня Никитос продал. — Ну, ширяй-то вы знали, — кивнул я. — Не могли не знать. Скажите мне, это он? — Где ты нашел эту фотографию? — Да вот, я же показываю, в поисковике. Забил на Щекина, листал фотки, и попалось это. — Надо же, прощелкали, — покачал он головой. — Это тесть на Щекина. — Тесть на Щекина, — повторил я. — Да, это тесть на Щекина. — И как его зовут? — Лещиков. Магнат, финансист, промышленник, олигарх. Но не явный, а скрытый. — И он, стало быть, — кивнул я, — есть тот самый кошелек на Щекина. — Тот самый. И не только на Щекина. Много чей кошелек. И Щеглова, и на Щекина. Еще нескольких важных людей, чьи имена не следует произносить вслух. — Любопытно, любопытно. И откуда же взялся этот магнат? — Взялся он из того же места, из которого все берутся. А вот потом, в 90-е, он преуспел. Да только успех его имел слишком уж выраженную криминальную составляющую. Да как же он так это провернул на глазах у восхищенной публики? Как им кверху? Убийства, похороны, отпевания, вереница машин, федеральные каналы, смерть криминального авторитета, державшего в кулаке всю Сибирь и немного Москву и чуть-чуть Питер. — Охренеть, Сергей Сергеевич! — Охренеть! — кивнул тот. — Чувствую, Серега, подведешь ты меня под монастырь. — Не подведу. — Я очень надеюсь, Сергей Иванович, — сказал он, будто даже протрезвев, — что, обсудив с тобой этот животрепещущий эпизод нашей истории, я не подписал себе смертный приговор. Да что вы, Сергей Сергеевич, я ситуацию понимаю. Даже не думайте. От меня ваше имя в связи с этим человеком никто никогда не услышит. У него фотографии нет ни одной. Как бы продолжая думать о своем, задумчиво сказал Сергеев. Вот, загугли Лещикова. Ни информации, ни фоток. Все чисто. А то, что вот эта мутная и неразборчивая фоточка каким-то образом осталась в сети, так это просто случайность и ничего больше. Я кивнул. Но я тебе вот что посоветую. Серьезно, без шуток, прибауток и хохмочек. Забудь об этом. Не копай в эту сторону. Не надо. Никому от этого хорошо не будет. Ни тебе, ни твоим близким. Поверь, я знаю, что говорю. Я понял, Сергей Сергеевич. В любом случае, сейчас мне не до ширяя. Он поморщился. Давай вот это слово тоже без крайней нужды не повторяй. По крайней мере, при мне. Выйдя от Сергеева, я вспомнил про Альфу. Она же со мной хотела поговорить. Я достал телефон, но решил не звонить. Все равно идти мимо, так что просто зайду. Заодно и побуду у нее какое-то время. И мне, и моей мыши, и химическим веществам очень хотелось поскорее ее увидеть. Честно говоря, я вдруг понял, что даже соскучился по ней. Все эти вечеринки с маленькими задорными красотками, с бушующими гормонами, были довольно утомительными. С Альфой было проще. Недолговечно, я понимал, но нам обоим нужна была эта близость. Этот союз, этот выход в космос. Для того, чтобы не сожрала действительность. И ей, и мне. Пройдя мимо театра, я зашел в кофейню и взял два стаканчика кофе с собой. Для себя черный эспрессо, а для нее ванильный раф. Стаканчики мне поставили в картонную подставку, как в кино. Я подошел к подъездной двери и достал ключ, который с прошлого раза так и болтался у меня в куртке. Приложил чип, замок загудел, как игрушечная полицейская машина, и пустил меня в холодный влажный подъезд, давно не знавший ремонта. Я пошел вверх по ступеням, и в этот момент зазвонил телефон. Я достал его из кармана. Номер был незнакомый. Я еще подумал, отвечать или нет, но ответил. — Алло? — Здравствуйте. — послышался казенный женский голос. — Вас беспокоит из кардиологии, из областной больницы. Мышь начала копать нору, и в желудке стало горячо. Кровь прилила к голове. «У вас лежит Роза Каримовна Гафарова, да?» — спросил я. «Да, я поэтому и звоню». Слова растягивались, будто в магнитофоне застряла пленка. Тянулись и тянулись, теряя смысл и превращаясь в пугающий инопланетный бас. «Я хотела сказать, что она пришла в себя. Фух!» Я выдохнул, почувствовав моментальное облегчение, и нажал кнопку звонка квартиры Альфы. «Роза Каримовна просила передать, что хотела бы с вами встретиться. Она просит, чтобы вы к ней приехали. Но сегодня это еще невозможно. Сегодня уже дело к вечеру, и лечащий врач пока не разрешает встречи. А завтра утром, с утра до 16 часов, вы можете подъехать в любое удобное время. Что передать Розе Каримовне? Вы приедете?» «Конечно, я обязательно приеду. А точно сегодня нельзя?» «Точно, сегодня нельзя. А что ей можно принести из продуктов?» «Сейчас лучше ничего не приносить. Но если хотите, можете немного кураги». «Большое спасибо», — сказал я. «Я все понял. Обязательно принесу». В это время дверь квартиры открылась. «Большое спасибо, что позвонили», — добавил я, уставившись на человека, открывшего дверь. И голос медсестры начал таять и растворяться, пока вдруг совсем не стих. Передо мной стоял Витя. «А тебе что здесь надо?» Прищурился он, чуть задержав взгляд на подставке и двух бумажных стаканчиках, и скорчил презрительную гримасу. «Уголовник малолетний, нашлась на тебя управа».